День четвертый. Реальность. Дронго сидел в своем кабинете, размышляя о случившемся. На часах было около 5. После анализа, проведенного по его просьбе, все возможные предположения выглядели не совсем обоснованными. Нужно было понять, что именно произошло в номере. Он даже не мог предположить, что ему позвонят в этот день и сообщат абсолютно противоположную новость. Но в 5 вечера ему позвонили. Он услышал незнакомый голос и решил не поднимать трубки. Но тут вдруг позвонивший представился Мужицким. Дронго быстро снял трубку. Что-то случилось, если сам заместитель прокурора решил ему позвонить. «Добрый день, господин Дронго!» Мужицкий был гораздо более любезен, чем сегодня утром. «Здравствуйте», — произнес Дронго, озадаченный неожиданным звонком. «Дело по факту убийства гражданина Германии Давида Чхеидзе будет вести следственный отдел ФСБ», — любезно сообщил Мужицкий. «Я уже разговаривал с его сотрудниками и должен сказать, что был очень удивлен их реакцией на ваше участие в этом странном деле. Оказывается, вы очень известный эксперт в своей области». «Спасибо. Они с вами свяжутся. Но должен сказать, что уже сейчас все понятно. Его отравили. Нужно только понять, кто именно посещал его в последние дни». «Все не так просто, как вам кажется», — возразил Дронго. «Вполне возможно, что ситуация несколько иная». «Извините», — весело перебил его Мужицкий. «Все абсолютно понятно. Его отравили. Бутылку мы уже забрали и проверили. Виски было отравлено». «Не может быть», — опешил Дронго. «Этого просто не может быть». «Но это так», — радостно сообщил Мужицкий. «Я только сейчас получил результаты анализов из лаборатории ФСБ. В бутылке была синильная кислота. Его отравили, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что уже сегодня мы будем знать, кто это сделал, или завтра. В этом нет никаких сомнений. Это такое дело, где не нужно прилагать особых умственных усилий, чтобы раскрыть преступление». В коридоре круглосуточно дежурили охранники, которые никого в номер не пропускали. Значит, его отравил кто-то из своих. Я узнал, что за эти дни у него были только 3 посетителя. Исполняющий обязанности президента компании «Самойлов», главный редактор журнала Ирина Миланич и сотрудница строительной компании Тамара Дмитриева. Вот вам и все подозреваемые. Плюс 2 его людей, которые к нему входили все время. Его личный секретарь, очень интересная женщина, и его телохранитель, который не понимает по-русски. Но мы найдем переводчика, это не такая большая проблема. Остается допросить всех 5 и найти убийцу». «Каким образом?» – осведомился Дронго. «Вы собираетесь их пытать или допрашивать с помощью детектора лжи? А если никто из них не сознается, что вы тогда будете делать? Арестуете всех 5, но 2 из них иностранные граждане. Вам нужно согласовать подобный вопрос с посольством, вызвать их консула, задержать этих людей на определенный срок, и я совсем не уверен, что суд согласится с вашими доводами». «Вы хотите усложнить нашу задачу», — добродушно ответил Мужицкий. «Для меня было самое важное установить, какая жидкость была в бутылке». «Ошибка исключена». «Какая ошибка?» — удивился Мужицкий. «В лаборатории ФСБ вы, наверное, шутите. Я даже по запаху определил, что бутылка отравлена. В общем, все понятно. 1 из 5 был заинтересован в его смерти. Возможно, что это господин Самойлов. По нашим данным, 2 дня назад в автомобильной аварии погиб президент компании Касаткин, и Самойлов теперь его замещает. Речь идет об инвестициях на сумму более чем в $100 миллионов. «Вы пошли по самому простому пути», — возразил Дронго. «Все не так просто, как вам кажется». «Я думаю, что мы найдем убийцу», — убежденно произнес Мужицкий. «Но я хотел вам позвонить и сообщить, что ваша помощь все равно не понадобилась. Сейчас приедут для допроса иностранные граждане с переводчиком и консулом. В такое время мы сидим на работе, чтобы с ними побеседовать. В субботний день, между прочим. А завтра утром мы специально приедем на работу, чтобы допросить всех остальных и постараемся выяснить, кто убийца. До свидания, господин Дронго. Зато теперь я буду знать, что в нашем городе живет такой эксперт. До свидания. Дронго положил трубку. Затем быстро набрал номер своего друга. Эдгар, по-моему, произошла какая-то глупая ошибка. Ты уверен, что тебе дали верные результаты анализов? Безусловно. Я попросил все проверить два раза. Абсолютно точно. Там не было никакого яда. Сотрудники прокуратуры отправили бутылку на анализ, сообщил Дронго. Мне только что звонил заместитель прокурора. Он сообщил, что в лаборатории ФСБ проверили содержимое бутылки и обнаружили там яд. «Значит, это была другая бутылка», — предположил Вайдеманис. «Нет, я держал ее в руках. Но ошибка исключена. Я могу позвонить им еще раз». «Значит, я ошибся. Произошло какое-то событие, которое я пока не могу объяснить. Ты понимаешь, что там случилось?» Я сидел у него в гостиной, когда он мне показывал эту бутылку, и в этот момент к нему постучались. Он пошел открывать дверь, а я воспользовался моментом и смочил свой платок жидкостью из его бутылки. Поэтому я абсолютно уверен, что это та самая бутылка, ведь я держал ее в руках, а утром он погиб. И самое смешное, что он показывал мне эту бутылку. И значит, никак не мог из нее выпить, хотя бы потому, что он не был идиотом. «Не понимаю», — ответил Эдгар. «Я просто не понимаю. И я ничего не понимаю. Во всяком случае, из этой бутылки его не могли отравить, это абсолютно точно». Дронго положил трубку. Как такое могло произойти? Он успел смочить свой платок, чтобы проверить предположение Чхеидзе. Но в бутылке не было яда. А утром Давид умер, и в бутылке находят яд. И еще пропал его пистолет, который должен был находиться в гостиной. Нужно успокоиться и попытаться понять, что именно там могло произойти. Нужно проанализировать случившиеся факты и сделать верные выводы. И в этот момент он услышал звонок внутреннего телефона. Это позвонил дежурный охранник, сидевший в холле его дома. Он сообщил, что приехала молодая женщина, которая просит пропустить ее в дом. «Как ее зовут?» – спросил Дронго, уже предполагая ответ. «Тамара Дмитриева», – сообщил охранник. «Пропустите ее», – разрешил Дронго. Через несколько минут девушка была на пороге его квартиры. Он открыл дверь. Она стояла, прислонившись к дверному косяку. Смотрела на него методично, жуя жвачку. «Добрый вечер», – поздоровался первым Дронго. «Чем обязан?» «Я узнала, где была моя мать», – сообщила ему Тамара. «Мой двоюродный брат не выдержал моего давления. Вы наверняка знаете, что он работает водителем у моей матери». «Возможно». «Вы не хотите меня впустить?» – осведомилась она. «А вы хотите войти?» «Если вы меня впустите». Он посторонился, и она вошла в квартиру. Сняла куртку, протянула ему и прошла дальше в гостиную. Он повесил куртку в стенном шкафу. Под курткой у нее был темный жакет. Он прошел за ней. «У вас есть что-нибудь выпить?» – спросила Тамара, усаживаясь на диван. Как раз на то самое место, где сегодня ночью сидела ее мать. «Сколько вам лет, Тамара?» – грустно спросил Дронго. «Вы собираетесь меня воспитывать?» — усмехнулась она. — Уже поздно. Я совершеннолетняя. — Не собираюсь. Просто считаю, что ваша глупая поза может стать неотъемлемой частью вашего имиджа. Иногда маска, которую мы выбираем в молодости, навечно пристает к нашему образу. И маска диктует нам наше поведение и определяет нашу судьбу. Она закинула ногу на ногу. — Будете меня воспитывать? — спросила Тамара. «Ничего не поможет. Я теперь знаю, кто вы такой. Мама приезжала ночью к вам. Вы тот самый мужчина, о котором она мне говорила. Вы встречались с ней где-то на Балканах. Кажется, в Румынии или в Болгарии. И она все время о вас говорила». «Надеюсь, что ничего плохого». «Нет. Она считала вас образцом настоящего мужчины. Я только не совсем понимаю, почему она столько лет с вами не встречалась». «Или вы были женаты?» «У вас безупречная логика», — иронически заметил Дронго. «Какие еще предположения вы хотите сделать?» Больше никаких?» Она взглянула на него. «Значит, мать приезжала к вам? Интересно, о чем вы с ней договорились? Вы решили ей помочь? Вы ее любите?» «Слишком много вопросов», — ответил Дронго. «Мне очень нравится ваша мама, но как именно я должен был ей помогать? У вас есть какие-то конкретные предложения?» «По-моему, ваша мама не нуждается ни в чьей помощи. Она достаточно успешный человек, сделавший свою карьеру и свою судьбу». «Успешный и одинокий», — согласилась Тамара. «Я все время думала, зачем она вас нашла. А потом поняла. Вы были любовниками в молодости, и она решила воспользоваться вашей помощью. Ничего не говорите. Я сама все расскажу. Я ведь юрист по образованию. Можно сказать, ваша коллега. Вы, наверное, сумели с ней договориться и отправились к моему отцу, чтобы решить вопрос с конкурентом раз и навсегда. Я думаю, что вы его и отравили. Ведь вы вне всяких подозрений. Кто станет подозревать эксперта, которого пригласили помочь? Никто, кроме вас, не смог бы убить Давида Чхиидзе. Я не называю его своим отцом, потому что он им фактически не был. Я выросла без отца. Хотя родители Викентия Миланича были для меня хорошими бабушкой и дедушкой». Она вытащила из кармана бумажку, отвернулась, положив жвачку на бумажку, и, быстро завернув ее в комочек, убрала в карман. Дронго усмехнулся. Она только играла хамку, но на самом деле была совсем иначе воспитана. «Это прекрасно, что у вас были хорошие дедушка и бабушка», — сказал Дронго. «С чем вас и поздравляю. Хватит говорить глупости и вести себя подобным образом. Вы прекрасно понимаете, что я никого не убивал. Вы ведь достаточно умная и сообразительная девочка. Золотая медаль в школе, красный диплом юридического факультета в таком престижном университете. Вы совсем не дурочка, за которую себя выдаете. И не нужно так усердно строить из себя хамку и нахалку. Я уже сказал вам про власть маски. А теперь поясните, зачем вы пришли? Чтобы рассказать мне о том, как я убил вашего отца?» «Нет», — возразила она, задумчиво глядя на Дронго. «Вы знаете историю моей матери? За последние 2 дня я узнала много нового». «Что именно?» «Все. И насчет своего отца, и насчет ее первого мужа, и насчет второго. В общем, я многое узнала и поняла. В ее жизни было только одно светлое пятно. И это вы, господин Дронго. Не понимаю, почему вам так нравится эта оскорбительная кличка? Взяли бы себе имя Гепард или Лев. Хотя был такой известный террорист Шакал. Но это уже на ваше усмотрение. Вы закончили?» «Нет, только начала. С самого детства мне всегда ставили мою мать в пример. Какая она молодец, как много работает, многого добилась. Мой дедушка, ее отец, был известным ученым. Даже он всегда говорил мне, что я должна быть похожа на свою мать. И у меня сложился комплекс такого гадкого утенка. Что бы я потом ни делала, я делала не совсем так, как моя умница мать. Даже в моей золотой медали был привкус горечи. Ведь мне дали ее в обычной школе, а она окончила школу с углубленным изучением английского языка. И мой красный диплом тоже не произвел на родных никакого впечатления. Ведь мне просто вручили диплом, а ей предложили остаться на кафедре. В общем, все, что бы я ни делала, я всегда оставалась второй. Немного грустно, но я уже с этим смирилась. И она всегда вспоминала про вас, что в ее жизни был такой невероятный мужчина. Она даже считает, что встреча с вами отчасти помогла ей принять решение о первом разводе, определив ее судьбу». Дронго молча слушал. Он видел, как волнуется Тамара, как дрожат ее губы. Ей было нелегко решиться на этот разговор. «Поэтому я пришла к вам», — продолжала она. «Что именно тогда произошло между вами? Почему она до сих пор помнит ваши встречи? И о чем вы с ней договорились сегодня ночью? Это она убила моего отца? Или вы это сделали для нее? Я не пойду в милицию и не заявлю на собственную мать. Но мне нужна правда. Вся правда, господин Дронго». Он грустно усмехнулся. «Мы часто даже не предполагаем, как именно отзовется тот или иной шаг в нашей судьбе, — ответил Дронго, — та или иная встреча. Я тоже запомнил встречу с вашей матерью, но совсем по другим причинам. Что касается убийства вашего отца, не нужно думать так плохо о собственной матери. Она бы не пошла на убийство, даже после всего, что с ней произошло. А вы? Вы же известный эксперт. Неужели вы никогда не убивали? Никогда? Я не буду отвечать на ваш глупый вопрос. Но вашего отца я, конечно, не убивал. Мне даже обидно, что вы могли так плохо обо мне подумать. А может, хорошо? Вдруг возразила Тамара. Или вы считаете, что я его должна была обожать? Типичный кобель, как и все мужчины его возраста. Вашего возраста, добавила она, чуть подумав. Вам достаточно кивнуть и улыбнуться, чтобы вы, подняв хвост, побежали за любой женщиной. Хватит, прервал ее Дронго. Я больше не хочу разговаривать на эту тему. Вы думаете, что у нас была какая-то особая тайна в отношениях с вашей матерью? Нельзя быть такой наивной. Просто так совпало. В тот момент она уже твердо решила разводиться, а мне предстояла трудная работа. И мы знали, что впереди у нас будут определенные сложности. Может, поэтому мы чувствовали себя достаточно раскованно. И оба чувствовали эту раскованность. Вот и весь секрет, если вам интересно это знать. «Кто убил моего отца?» – спросила она. «Ведь вы наверняка знаете». «Не знаю. Я пока ни в чем не уверен. Но я думаю, что мы сумеем установить истину». «Установить истину?» – передразнила она его. «Посмотрим, как у вас получится». Она поднялась с дивана. «Вы негостеприимный хозяин», – сказала она с некоторым сожалением. «Так не принимают гостей. Прощайте. Вам не говорили, что от вас веет меланхолией и скукой?» «Вы первая». «Я думаю, что не последняя». Она взяла куртку и, не надевая ее, вышла из квартиры. Он закрыл дверь, прислонился к стене. Скукой и меланхолией. Он улыбнулся. Для Тамары он слишком скучный, ведь их разделяет разница в 20 с лишним лет. Откуда ей знать, какой он был тогда, в молодости?